Это известие несколько отвело подозрения от Уизли, все знали, что пауков тот боится до смерти, да и уровень зельеварения у Рыжего далеко не тянул на подобное мастерство. Прибывшие по запросу колдомедиков мракоборцы тоже мало что нашли. Покусившийся на жизнь Гермионы человек, кем бы он ни был, оказался не лыком шит, на иголочке отсутствовали следы магии, даже остаточные. Казалось, смертоносный кусок металла материализовался на месте отличницы сам собой. 12 числа, в субботу, Уизли исчез из поля зрения. Он не появился ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин, что, учитывая любовь Рона ко всяким вкусняшкам, выглядело очень странно. Его не видели ни в Хаксмиде, ни в библиотеке, нигде бы то ни было еще. И той же темной, абсолютно безлунной ночью, ведь было как раз новолуние, спальни второкурсниц Слизерина пронзил жуткий вопль ужаса. Орлова, чувствуя беду, рванула на звуки. Трясущимися руками, девочки-второкурсницы указали Лене на крайнюю справа кровать, на которой билась в конвульсиях младшая дочь ведуна. Орлова подскочила к сестричке, к которой за год успела привязаться больше, чем ко всем остальным, не считая, пожалуй, Гарри. Мелочиться Орлова не стала. Выгнав за шеи всех второкурсниц, Лена заорала на всю гостиную странным, чрезмерно низким, как для третьей курсницы, голосом. «Джемма, ребята, сюда!» На ее рык, это был скорее рык, а не вопль, прибежали все. Мальчишек, по сути, пригласили, так что защитные чары и множественные проклятия на дверях деактивировались, пропуская компанию в спальню. Гарри одного взгляда на женю хватило, чтобы понять, насколько с ней все плохо. «Джемма, найди профессора Снигга!» — проорала Лена, бросаясь обратно к сестренке. В глазах старшей дочери ведуна вспыхнуло сиреневое пламя. «Пусть бросает все и летит сюда. Что происходит?» — не поняла староста. «Женя умирает. Бегом, бегом, не стой!» Этого вопля хватило, чтобы староста, подхватив своих одногруппников, пулей вылетела из гостиной. Были выходные, так что профессор Снег мог быть и в Хаксмиде, так что искать его нужно было сразу в нескольких местах. Весть о том, что младшая дочь ведуна, любимица всего факультета и просто хорошенькая девчушка, находится на грани смерти, повергла в шок весь Слизерин. Особо любопытствующих пинками погнали Гарри и Невиллу, нечего тут смотреть. Лена почуяла, что свирепеет. Взгляд душ, которым она смотрела на сестренку, ясно дал ей понять, из жени уходит жизнь и магия. Волны ее энергии уносились куда-то за пределы гостиной Слизерина. «Гарри, не говори, сам понял». Глаза мальчика запылали изумрудным пламенем. Он тоже владел взором душ. «Помогу тебе своей силой. Невиллу, прикрой дверь. Никого без декана не пускать. Есть, драка. Я». В комнату с трудом протиснулся колдомедик-недоучка. «Будешь мне помогать. Любые чары, которые смогут наполнить женю энергией. Мне нужны источники». Попытался образумить ее Малфой. «Попроси силы у Хогвартса». Дверь за долгопупсом заперлась. Судя по звукам, Невилл закрыл проход и теперь держал оборону от особо любопытных. Драко, достав палочку, прикрыл глаза, воздавая древнюю молитву. «Те, кто в Хогвартсе просит помощи, всегда ее получит», — гласит старая легенда, и гласит не просто так. Все более-менее образованные чистокровные семьи, особенно те, что блюдут традиции, знают молитву обращения к замку. Точнее, к его магическому источнику, который дарует силы любому, кто правильно попросит. Драко зашептал необходимые слова, перемежая их взмахами палочкой и пасами руками, наполняя второкурсницу жизненной силой. Для могущественного источника Хогвартса, капля в море, но все же объем энергии был огромен. Лена, показав будущему целителю большой палец, еще раз осмотрела сестру. Выглядело проклятие кошмарно. Мертвецки бледная женя уже не билась в агонии. Теперь, несмотря на все потуги Драко, ее сил хватало только на мелкую дрожь, которая разбивала несчастную жертву проклятия Уизли. Лена не сомневалась, что это он. Слишком уж вовремя он исчез с поля зрения и слишком уж дружелюбно вел себя этот рыжий козел в последнее время. А тут еще и Гермиона слегла с непонятным отравлением. От всего этого буквально разило местью. Себя Лена готова была бесшабашному засранцу простить, но не женю. «Ну и тварь же ты, Рональд Уизли», — прошипела старшая дочь ведуна. «Не хватило смелости ударить по мне. Да ты хоть знаешь, что сейчас, по сути, убиваешь собственную младшую сестру». На коже жени зазияла предвечной пустотой мелкая сетка, похожая на кровеносные сосуды. Это проявились опустошаемые магические жилы. «Значит, состояние у младшенькой критическое, до прибытия Снегга может и не дотянуть, и отправляться с ней в гнездо орла нельзя. Чем больше расстояние до заклинателя, тем быстрее будет слабеть Женя, ведь вражеский ритуал питает ее магия, а не магия заклинателя. Лена вынула из ножен на поясе собственный ведуний кинжал, резанула себе по ладони. Похер на то, что скажет декан, похер на старого козла Дамблдора, который вел свою игру, управляя людьми, точно фишками, плевать на свою свободу, на запреты министерства. Сейчас ее младшую сестричку могла спасти только магия крови, а Уизли, рыжий одной только попыткой подобного ритуала уже обрек себя или своих родных на гибель. Ритуал магического вампиризма, жертва представителя иного семейства во благо своего собственного рода означал, по сути, объявление войны на уничтожение. Примирения не будет, пока виновный не будет покаран в достаточной степени, пока жертва, если ее успеют спасти, не простит обидчику, или пока кто-то не заплатит за виновного своей жизнью. Кровь за кровь выбита на древнейших магических скрижалях, обращенных позже в магические законы. А если семейство Уизли постарается избежать заслуженной кары, на них падет кровная месть ведунов, и тогда пощады не будет никому. Если Уизли не выдадут им Рона или кого-то, кто заплатит за его грех, то рыжеволосое семейство исчезнет с лица земли. Лена начертила на полу руну при помощи собственной крови. Пока Гарри рядом, пока его волчий дух питает ее силой, ей по зубам практически все. Ей, старшей дочери ведуна и, по факту, наследнице рода Орловых, предстоит дать Уизли бой на его поле. Она применит волю защитника. Древний семейный ритуал, придуманный еще во времена Киевской Руси, который даст ей возможность настроиться на поле ритуала Уизли и вмешаться в процесс, развернуть с рыжим ублюдком борьбу. Если она его одолеет, ритуал Уизли прекратится. Если же сильнее окажется Рональд, то вместе с Женей умрет и она тоже. Тускло вспыхнуло магическое свечение. Нет, этого мало. Кровь девочки-подростка, пусть и усиленная магической энергией самого близкого ей человека, слишком слаба, чтобы выдержать магию такого уровня. Но есть и другая возможность, выдав которую Лена Орлова автоматически будет признана темной. А, впрочем, ей ли не все равно, взываю к тебе, матушка тьма, как верная твоя служительница. Прошипела Лена на языке демонов, чувствуя, как сердце ее наполняется мраком. Только бы не переборщить и не обратиться в демоницу полностью. Ей нужно было могущество тьмы и полное сознание человека. Промежуточный этап между двумя формами ее обращений. «Услышь меня, матушка тьма, и даруй мне силу свою, дабы сразить недруга моего». Последние слова утонули в адском вопле боли, наполнившем комнату в тот момент, когда Лена пережила трансформацию. У нее получилось. Магические жилы буквально кипели от могущества, дарованного тьмой, и требовали выпустить эту силу на то, на что она была дана. Демоница, издав жуткий рык, собственным когтем проколола себе вену. Иссиня-черная кровь полилась на начертанную руну, даруя ей могущество и силу. Лена прикрыла пылающие фиолетовым огнем глаза, и ее сознание поплыло. Демоница, стоящая на коленях прямо на сложнейшем знаке, замерла в состоянии, похожем на медитацию. Тело ее стало холодным, точно статуя, теплая кровь тоненькой струйкой стекала на руну, поддерживая ее ритуал, а спустя пару секунд пустота унесла ее к обидчику. Лена открыла глаза, осмотрелась. Больше всего это место напоминало ритуальный зал, не такой большой, как тот, что разместился под гнездом орла, но оформленный по всем правилам. Пылали расположенные в три ряда свечи из черного воска, октограмма на главной плите алтаря сияла кровавыми рунами, поблескивающими в свете свечей. Прямо в центре октограммы стоял, припав на одно колено, Рональд Уизли, бледный, лицо перекошено гневом и жаждой мести. В руках ритуальный нож, на левом запястье кровоточащий разрез. Вспышка магии, наполнившая ритуальный зал, покачнула рыжего, сбив с темпа заклинания. Он, все еще читая необходимые слова, поднял взгляд на Орлову, лицо его преисполнилось ужасом. «Как ты нашла меня?» – неверящим голосом пробормотал Уизли, глядя на демоницу, в которой угадывались черты Орловой. «Убийца!» – рыкнула в ответ демоница, поднимаясь на ноги. «Ты убьешь меня, тварь?» «Еще нет, Рональд Билиус Уизли!» – рыкнула демоница. «Я призываю тебя на бой воли защитника. Моя душа против твоей, сила против силы». «Что?» – не понял тот. «Я призываю тебя, трус, напавший на мою младшую сестру, на волю защитника. Волшебный поединок. Здесь и сейчас, в пределах круга ритуала», — повторила Лена. поскольку Юджиния не может отбиться от твоего ритуала и пока что не является равной тебе по силе. Маг, я, по праву магии и праву родной крови, нарекаю себя ее защитницей. Сразись со мной, трус, выиграешь, и моя сила уйдет вместе с силой моей сестры. Проиграешь, ритуал прервется. А если я не согласен, прорычал в ответ Уизли, поднимаясь на ноги. Ты не вправе отказаться. На ладони Орловой сформировался сгусток магии. Ты напал на мою родную кровь, и я встаю на ее защиту. Защищайся, Рональд Уизли. Рон поднял руку с палочкой, но прежде, чем он успел что-то сделать, могучая волна магии сковала его по рукам и ногам. Демоница, подойдя ближе, рубанула его когтями по груди. Лена знала, что за это ее не будут судить, она была в своем праве, пуская противнику кровь. Едва заметным движением Рон скинул с себя оковы, сверкнул в пламени свечей серебряный ритуальный нож. Демоница взвыла от боли, сам порез не стоил ничего, но вот касание серебра было для нее губительным. Следующий удар был уже более прицельным, Лена едва успела уйти от колющего удара. Уизли явно метил в сердце. «Убью!» – орал Рон, забыв про все на свете и стремясь лишь добраться до ненавистной слизеринки, до этой темной твари, которая сломала его жизнь. Вот она, буквально в паре метров, только бы достать. Демоница, темная тварь, о чем он говорил всем, но никто ему не верил. Похоже, совершенное им таинство таки придало ему сил. Лена, даже находясь в темном облике, с некоторым трудом уходила от взмахов ритуального ножа и едва удерживала заклинания рыжего мага, которые стали необычайно сильными. Перекошенное от ярости лицо Уизли выражало совершенное безумие, магия наполнила его силой жени, но при этом, как и положено преступнику, частично лишила его разума. И теперь Рональдом управляло лишь желание убивать, жажда магии, похожая на ту, что одолевает новообращенных вампиров. Только Рон впал в жажду не крови, а магических сил. Когда принимаешь магию другого человека, хочется сделать это еще и еще раз. Особенно, забрать себе силу злейшего врага. Лена оступилась, и Уизли, ведомый этой страшной, необычайной жаждой к магии, сбил ее с ног. Ведунья, захватив его руки в замок, заблокировала нож в паре сантиметров от собственной груди. Лена понимала, что если сейчас даст слабину, ритуальный кинжал пронзит ей сердце. Но Уизли, подпитанный магией ритуала, был сильнее, чем она. Дочь ведуна взвыла, когда острие коснулось ее кожи. В этот миг включились инстинкты. Крылья, пусть и частично придавленные самой Орловой, еще могли двигаться. Громкий хлопок оглушил некроманта-недоучку. Именно некроманта, магический вампиризм, равно как и классический, относился именно к этому темному и мерзкому искусству. Лена воспользовалась моментом его слабости и сбросила рыжего с себя. Крылья хлопнули еще раз, вспышка магии ударила Уизли по глазам, и спустя мгновение Орлова выхватила из рук ослепленного и оглушенного гриффиндорца палочку. Щелчок ломаемой палочки возвестил окончание поединка. «Ты проиграл, Рональд Уизли, некромант, убийца и трус, посмевший играть с тьмой», прорычала ведунья, глядя, как из символов на октограмме поднимается темная дымка, говорящая о том, что сила ритуала прекратила свое воздействие. Этот поединок был честным. Магия тому свидетель. В тот момент, как она это сказала, младший сын рыжеволосого семейства упал на плиты алтаря. Он был жив, но силы покинули его. Голова у Лены закружилась, враг был повержен, а потому мать тьма забирала у нее временно позаимствованные силы и возможности, которые спасли жизнь ей и жене. Тело Орловой пробило судорога, она обратилась в людской облик, покачнулась и рухнула от нахлынувшего на нее бессилия. Расплывающимся взглядом, взором угасающего сознания, Лена увидела, как в комнату влетел почти черный волк, за которым показался бледный, словно смерть, декан Слизерина. А затем она отключилась, и снова кровавая клятва. Когда профессор Снег, предупрежденный Джеммой, ворвался в спальню второкурсниц, ему предстала весьма своеобразная картина. Полумертвая Юджиния Орлова, лежащая на кровати, над которой склонился, осыпая юницу заклятиями, Драко Малфой, и Гарри Поттер, стоящий на коленях перед руной, питающий ее собственной кровью. «Что здесь происходит?» — гаркнул он так, что мальчишки вздрогнули. Однако, заметив мрачную тушу собственного декана, улыбнулись какой-то странной усталой улыбкой. Когда же Гарри рассказал ему о происходящем, Снег был в ярости. Послав впереди себя патронус и подхватив умирающую Орлову-младшую, он в компании мальчишек направился в больничное крыло. Драконоходу продолжал наполнять младшую дочь ведуна энергией. Гарри рассказывал, под какое проклятие попала ученица. Декан офигевал, но никак не мог поверить, что детские шалости третьекурсников переросли в жестокую кровопролитную борьбу. Насчет того, что Орлова обернулась в демоницу, он наивно подумал, что это фигура речи. Зря он так считал. У госпиталя их встретила профессор МакГонагалл. «Северус, что это такое?» — грозно спросила она, разглядывая тело второкурсницы. «Билет в Азкабан», — огрызнулся на нее декан Слизерина. «Для Уизли, если она не выживет, то и для тебя тоже». Мадам Помфри в компании уже слегка бледного драка и перепуганной МакГонагалл остались в госпитале, а Снег, выйдя вместе с Гарри из больничного крыла, быстро пошел в сторону лестниц. «Замок огромен, ритуальный зал может находиться где угодно», — рассуждал он на ходу. «Лучше всего будет начать с подземелий». «Не думаю, сэр». В глазах Гарри вновь загорелось изумрудного цвета пламя. Снег невольно отшатнулся от ученика, когда тот взглянул на него. «Волны магии жени уходят наверх. Куда-то?» — он прикинул видимое расстояние. «На восьмой этаж. Выручай, комната», — выдохнул Снег. «Лестницы туда заблокированы на ночь. Без разрешения директора прохода нам не видать, но можно попробовать метлы». Гарри на мгновение даже приуныл. «Лена там, наверху, сейчас, наверное, борется с Уизли, а они даже добраться до туда не могут». Затем мальчик взглянул на расстояние между лестничными пролетами. Метров 5. В ходе упражнения ведуна он более-менее научился контролировать магическую силу внутреннего зверя. Фенрир, праотец волков, согласно легендам, загонял само солнце, без проблем перемещаясь по небосводу. А он, Гарри, умел принимать обличие волка из стаи этого могучего зверя. По небу у него перемещаться получится очень нескоро, если он вообще осилит подобное действо, но ему по силам в один прыжок, усиленный магией Фенрира, преодолеть расстояние, невозможное для обычного человека. Вот только для этого придется показать Снегу свою темную сущность. Впрочем, ради Лены Гарри готов был на это. Зельевар на пару секунд отвернулся, готовясь заклинанием призвать школьные метлы, но прежде, чем он успел что-то сделать, Гарри исчез. Снег от удивления едва не выронил палочку. На том месте, где еще секунду назад стоял мальчишка-третьекурсник, находился теперь огромный красавец-волк. Лоснящаяся темно-серая, почти черная шерсть переливается в свете ближайшего факела. Могучие когти царапают в нетерпении каменный пол лестничной площадки, а изумрудно-зеленые глаза горят магическим пламенем. «Поттер», — удивленным тоном уточнил Зельевар. Волк кивнул. «А как, это же?» Волк издал глухой рык и одним прыжком перескочил весь ближайший лестничный пролет, перетоптался немного на платформе и вернулся обратно, посмотрел на Снега, качнул мордой себе за спину. Декан Слизерина читал, что маглы использовали когда-то ездовых собак, но совершенно был уверен, что использовали их не как лошадей. Впрочем, по слухам, в русских сказках и не такое встречалось. Но все же то были сказки, а сейчас перед Зельеваром стоял громадных размеров волк, размером с небольшого теленка, а под личиной зверя скрывался сын Лили, третьекурсник, успевший каким-то образом обучиться анимаги. Но почему волк, а не олень, если все в роду Поттеров так или иначе соотносились с этим зверем? Лили, но мама мальчика не была анимагом, а ее патронус, отражающий сущность души, всегда был ланью. В мозгу скользнула нехорошая ассоциация с Блэком, но Северус мгновенно погнал эту мысль из головы. «Нет, Поттер, я доберусь на восьмой этаж как угодно, но не на вашей спине». К Зельевару подлетела призванная метла. Гарри издал рык и могучими прыжками отправился наверх. Пока Снег примостился на метлу и вспомнил, как вообще ею управлять, мальчишка был уже на третьем этаже. Северус лишь покачал головой на такую прыть. На восьмом этаже они оказались плюс-минус одновременно. Мальчишка гнал вперед ударными темпами. Где находится выручай комната, он знал со времен обустройства убежища. Дверь проявилась, стоило только Гарри приблизиться к ней. Там, посреди разгромленного в пух и прах ритуального зала, они и нашли едва живую Орлову и ничуть не более живого Уизли. И если Лена просто валялась в беспамятстве, то вот младший из рыжеволосого семейства истекал кровью, на его запястье был надрез, но кровь шла и из ушей, очевидно, Орлова разорвала ему барабанные перепонки. Снег бросился к ученикам, заранее сочувствуя мадам Помфри, спать ей сегодня не придется. А уже следующим днем был скандал. Естественно, нельзя было не написать ведуну о том, что обе его дочери, стараниями рыжеволосого придурка, оказались в госпитале и находятся на грани смерти. Тот мгновенно прибыл в замок, посетил дочерей, после чего принялся за расследование произошедшего. Написали и Уизли, которые, услышав, что Рон оказался в больнице после темного ритуала, поняли все не так и прибыли на разборку, желая наказать обидчиков сына. Мол, ли Уизли готова была разорвать любого, особенно если учитывать, что виновной ей виделась именно Орлова. Ввиду того, что у детей наблюдалось лишь магическое истощение и небольшой дефицит крови в организме, мадам Помфри, под ответственность Драка, согласилась отпустить уже очухавшихся учеников в кабинет директора. Орлов пока еще не прибыл, его ждали с минуты на минуту, а вот рыжие уже находились на месте. «Ты!» — взорвалась Молли Уизли, едва заметив старшую дочь ведуна. «Что ты сделала с Ронни?» «Молли, успокойся!» Попытался ее остановить Дамблдор, но слегка помешавшаяся от горечи недавней потери дочери, мать семейства и не думала останавливаться. «Мерзкая тварь!» — вопила женщина. «Да я из тебя половик сделаю!» И она, утратив контроль над собой, замахнулась на дочь русского мага, намереваясь отвесить ей крепкую оплеуху. Но ударить не смогла, появившийся мгновение назад ведун остановил ее руку на замахе и сдавил до хруста. Лена окинула отца усталым взглядом. Тот был взбешен настолько, что в глазах у него не утихало фиолетовое пламя. «Не смей дотрагиваться до моих дочерей!» Почти что прорычал он, опуская руку мамаши Уизли. «Твоя поганая мелкая! Еще одно слово о моей дочери в таком тоне, отрежу язык!» — предупредил Орлов, добавляя немного магической силы в свой голос. Молли мгновенно затихла, ощутив могущество, источаемое русским магом. Повисла звенящая тишина. Какое-то время Уизли и Орлов сверлили друг друга взглядом. Первым подал голос Дамблдор, который, в компании остальных деканов, даже не попытался отреагировать на угрозу девочки. «Может быть, присядете?» Он трансфигурировал из воздуха несколько стульев. «Как говорят на Руси, в ногах правды нет. Спасибо, постоим!» — злостью прорычала Молли Уизли. «И все же, я вынужден настаивать. Родители и дети специально уселись на противоположные края стола». Лена посмотрела на Рона. Тот был бледен, словно полотно. Он, похоже, только-только начал осознавать, что едва не натворил. Заметив пристальный взгляд юной ведуньи, младший из братьев отвел глаза. Дочери ведуна на секунду стало его немного жалко, но затем ее сознание наполнили образы умирающей от магического истощения жены, воспоминания о сражении в ритуальном зале, и спустя секунду от сочувствия и сожаления не осталось от следа. Сегодня ночью профессор Снегг имел возможность прервать в этой школе некоторый темный ритуал. Осторожно начал Дамблдор, но закончить не успел. «Имейте смелость говорить прямо, директор!» — взвизгнула Молли Уизли, подскочив на стуле. «Что эта мерзавка посмела сделать с Роном?» «Ай!» В спинку стула буквально с дюйми от ее лица впился по рукоятку кинжал, усеянный рунами. «Последнее предупреждение!» — прорычал Орлов, одним движением пальцев подманивая оружие обратно. «Продолжайте, Дамблдор!» «Кхе! Кха! Да, точно!» Директор был поражен не столько самим фактом угрозы жизни матери семейства Уизли, сколько скоростью и одновременной плавностью движения, которым русский маг отправил кинжал в полет. «Так вот, профессор Снегг доложил мне, что вчера в выручай комнате им, в компании мистера Поттера, был найден ритуальный зал, в котором были обнаружены в бессознательном состоянии мистер Уизли и мисс Орлова. Вы забываете об одном прискорбном факте, директор», — перебил его Зельевар. «Перед тем, как отправиться на поиски, я имел возможность быть свидетелем того, как Юджини Орлова находится в предсмертном состоянии от магического истощения. Мистер Малфой наполняет ее собственными силами, а мистер Поттер поддерживает в активном состоянии некую руну, нанесенную на пол кровью. Магия крови!» — вспыхнула точно спичка профессор МакГонагалл. «Вы слышали, Альбус? Этот раздел магии запрещен. А ведь Хелен уже обвиняли в применении этой категории темной магии. Это запрещено, но только не в случае, если цель ее применения – спасение жизни», — огрызнулась Лена, прежде чем отец успел сделать ей знак не вмешиваться. «Я спасала жизнь младшей сестре, а вам слова не давали, юная леди. И вообще вам следовало обратиться к мадам Помфри», — попыталась надавить на нее МакГонагалл, но куда там. «Если бы я пошла за мадам Помфри, женя бы умерла», — продолжила вопить Орлова. «Умерла бы, понимаете, профессор, не преувеличивайте, девушка», — не слишком уверенно ответила ей преподаватель трансфигурации. «Она не преувеличивает. Одним взглядом осадил дочь русский волшебник. «Скажите, уважаемые, вы знаете, что такое жертвоприношение во славу рода? К чему этот вопрос?» — огрызнулась миссис Уизли. «Отвечайте», — приказал Орлов. «Не думаю, что лишним будет напомнить об этом несведущим». Безэмоционально, скорее даже испуганно попросил директор. Уж кто-кто, а он точно знал, что это такое. Если вкратце, то представитель одного рода призывает темные силы, чтобы с их помощью отобрать магию, знания и жизненную силу у представителя иной семьи, спокойно пояснил ведун. Этот ритуал относится к основам некромантии и схож с вампиризмом, только наполняет заклинателя не кровью, а магическими силами за счет его жертвы. И любой род, в ответ на подобное действо, устроит магу, учинившему такое, кровавую баню. И в нашем случае, Молли, таким магом выступил ваш сын. «Откуда вам это знать?» — ответил за супругу Артур Уизли. «Вас там не было и быть не могло. А вы, значит, были?» — криво усмехнулся Алекс. «Нет, меня там не было. Зато там была моя дочь. И там были мистер Поттер и профессор Снегг. И их воспоминаний, собранных в одну картину, достаточно, чтобы определить, от какого именно ритуала едва не погибла моя дочь. Позволите взглянуть?» — Дамблдор заклятием подманил омут памяти. «Только то, что вам следует увидеть, директор». Орлов вытащил из кармана смесь воспоминаний. Ведун ничем не рисковал в момент, когда отдавал эти изрядно перемешанные и слегка откорректированные воспоминания. Снегг, будучи мастером легилименции, потратил больше 2 часов, чтобы вырезать из воспоминаний всех участников прошлой ночи упоминания об обращениях Гарри и Лены. Причем сделал это так осторожно и тонко, что исправлений со стороны даже видно не было. Уизли, кстати, пришлось на себе ощутить действие заклятия подмены воспоминаний. Он не должен был раскрыть того, что Лена умеет обращаться в демоницу, а Гарри – в волка из стаи Фенрира. Подобная информация Дамблдору была излишней, раскрывать ее заговорщики не собирались, так что в воспоминаниях Рона была не демоница, а просто Лена Орлова. Когда все они вернулись из омута памяти, в кабинете директора вновь повисла тишина. Даже слепому и совсем предвзятому судье было бы ясно, кто виновен в произошедшем прошлой ночью. Судя по выражению лиц директора и родителей Рона, они были не в курсе тайных помыслов младшего. Помонастебль рыдал от ужаса и болезненных ощущений дочерей ведуна, уткнувшись носом в мантию совершенно растерянного Снегга. Бледная, точно смерть, МакГонагалл вхолостую хватала ртом воздух, будучи не в силах что-то сказать. Флитвик сидел на своем стуле, сложив руки и о чем-то думал, стараясь не глядеть ни на семейство Уизли, ни на ведуна, ни на коллег. Семейство Уизли сидело тише воды, ниже травы, лишь изредка бросая на младшего сына презрительные и ненавидящие взгляды. Проняло всех. Орлов, впрочем, выглядел более спокойно, но и его зрелище не оставило равнодушным. «Итак, господа и дамы, я, полагаю, причина претензий нашей семьи ясна», — проговорил он. «Более чем», — Альбус положил голову на ладони. «Мне жаль, Молли, но вашей семье придется удовлетворить любые требования семейства Орловых. Прямое покушение на жизнь наследниц рода – это не невинные шутки Фреда и Джорджа, которые, кстати, тоже начинают переходить некоторые границы. Альбус, вы обещали защитить наших детей в Хогвартсе», – произнес Артур прежде, чем Дамблдор успел его остановить. «Не в этом случае, мой мальчик, не в этом». Орлов обменялся взглядами с Зельеваром. Они оба услышали этот возглас и оба поняли его правильно. Дамблдор обещал семье покровительство и защиту от любых неурядиц. Отлично, просто отлично. И чего он мог потребовать взамен? А не смерть или 2 мешающих реализации плана золотоволосых девчушек из далекой России? А теперь, когда у младшего не получилось умертвить дочерей ведуна, он пытается выкрутиться. Или он и в самом деле ничего не знал? Снегг едва заметно кивнул, почуяв мысли ведуна. Он постарается хоть что-то выяснить, но все это будет позже. А теперь к делу. Поскольку происшествие имело место на территории замка Хогвартс, я, как директор, имею право считать себя судьей данного разбирательства. Дамблдор взглянул на Орлова. Каковы ваши условия, мастер ведун? Чего вы хотите, чтобы этот конфликт не выродился в бойню? Начнем с того, что не я один выставляю претензии, их выставляет вся наша семья. Кроме того, не все в этой жизни можно купить или продать, равно как и не от всякого зла возможно просто так отмыться. Начал ведун. Естественно, никакой денежной платы мы не востребуем, это унизило бы моих дочерей, ведь так я, по сути, оценил бы их жизни конкретной суммой. В вопросах чести семьи лично я предпочту плату кровью за кровь. Что вы имеете в виду? Побледнел Артур Уизли. То, что вы подумали. Кивнул ведун. Равнозначная отплата за каждый грех. Ваш сын едва не лишил нашу семью обеих наследниц. Так что, я полагаю, лишить семейства Уизли возможности иметь дальнейших наследников было бы, для старта, справедливой платой. Алекс, побойтесь богов. Попытался урезонить его Дамблдор, у которого, разумеется, были личные планы и на возможных внуков Артура и Молли. Вы ведь не будете лишать их возможности иметь потомство? Я, нет. Покачал головой Орлов. Они сделают это сами. Семейство Уизли принесет кровавую клятву в том, что никто из них не сотворит себе наследников. По крайней мере, пока наша семья им этого не отпустит. Все семейства, за исключением, пожалуй, Билла и Чарли Уизли, поскольку они живут отдельно и, фактически, оборвали связи с родным домом. «Да чего же вы жестоки?» – проговорил Артур Уизли. «Не мы такие, жизнь такая», – продолжил Орлов. «Это мое условие номер один. Теперь, номер два. Вам что, мало этого?» – взорвалась мать рыжего семейства. «Я очень высоко ценю жизни собственных дочерей», – все так же спокойно ответил русский маг, поигрывая кинжалом. «Мои дети много раз давали вашим шансы на исправление. То, что Рональд не воспользовался предложенными ему шансами, его проблема, а точнее, проблема вашей семьи. Первое условие касалось продолжения рода. Итак, условие 2. Ваш сын покусился на магию и знания, а значит, и отплачивать вы будете магией и знаниями. Право на все магические тайны вашего дома и перенаправление большей части магии вашего источника в резервуары семьи Орловых. Мы не можем на это пойти», — воскликнула миссис Уизли, взглядом ища поддержки хоть у кого-то. «Альбус, скажите ему, он в своем праве, Молли», — пробормотал директор. «Твой сын совершил страшное преступление не против одного человека, а против целого чистокровного семейства. Не мне тебе говорить, сколь близки к магии чистокровные семьи, тем более такие древние. Для вас же лучше согласиться, ведь иначе ваша семья рискует умереть. Отчего это? Если не от ведуньего клинка, ведь в случае отказа семейства Орловых объявит вам войну на уничтожение, то от давления маги». Влез Филиус Флитвик, который, будучи полугоблином, разбирался в магических законах гораздо лучше всех остальных, кто присутствовал в кабинете. «Поверьте, миссис Уизли, вам лучше принять все условия, сколько бы их ни было». «Спасибо, профессор Флитвик», — кивнул декану Когтеврана ведун. «Теперь насчет попытки отнять жизнь». «Нет», — одновременно воскликнули не только Уизли, но и учителя и, кажется, портреты директоров Хогвартса. «Спокойно», — предупредил Орлов. «Я, разумеется, не стану убивать Рональда. Его убьет его собственная магия рано или поздно». Ведун не лгал. Магия такого вида была запрещена не просто так. Некромантию запретили даже не из-за темноты ее заклинания и полной противоестественности ритуалов. Ее запретили из-за огромной опасности для некромантов-неофитов, которые пытались балансировать на границе тьмы и света, и рано или поздно прощались с жизнью из-за крайне болезненных встречных ударов судьбы, которые маглы ошибочно считают кармой. Рональд совершил темнейший ритуал, покусился забрать себе жизни малолетних волшебниц, а магия такого не прощает никому, а значит, своеобразным откатом его так или иначе убьет, рано или поздно. Но можно гарантировать, до 20 младший сын семейства Уизли не доживет. Но вот что с ним будет после смерти, вопрос очень спорный. «Мое условие за покушение – долг жизни», – закончил Орлов. «И выплачивать этот долг Рональд будет до тех пор, пока обе мои дочери не отпустят ему его грех». Возникший из воздуха лист пергамента был расписан пунктами соглашения. Ведун взглянул на дочерей, те ему кивнули. Условия, озвученные отцом, их устраивали в полной мере. А что до Гермионы? За нее они еще отплатят рыжему гаду отдельно. Получив согласие, Орлов без всяких сомнений резанул собственным кинжалом по ладони. Кровь оросила контракт. Артуру Уизли, ведь, формально, главой семейства был он, пришлось сделать то же самое, и вспышка кроваво-красного пламени закрепила эту клятву. Час от часу не легче. Прошло 2 недели с момента разбирательства, страсти уже несколько поулеглись. Дети семейства Уизли, узнав приговор семейству, вынесенный по вине младшего брата, выглядели слегка пришибленно, но к близнецам уже постепенно начала возвращаться их беззаботность. Без наследников, так без наследников, хорошо хоть сами живые ушли, учитывая, что именно едва не сотворил Рон, следовало благодарить богов за то, что ведун вообще позволил рыжему семейству жить и существовать. Как учителя не пытались замолчать инцидент, но постепенно крупицы информации, слухов и домыслов просачивались в студенческие ряды. Младший Уизли почти мгновенно обратился в изгоя, с ним общались разве что Симус и Дин, которые хоть как-то пытались его поддержать. Остальные же студенты вообще делали вид, что Рональда не существует или разговаривали с ним только в том случае, если он мешал проходу. У девушек, которые раньше выказывали рыжему некоторые намеки, Рон тоже быстро перестал быть популярен. Близнецам и Перси тоже досталось на орехи, но все же с ними хоть как-то общались. Компания же Орловой наоборот заинтересовала многих. После того, как Гермиону выходили целители из Мунга, напряжение несколько спало, дети перестали трястись в ожидании чего-то плохого и несколько расслабились. С ребятами многие пытались подружиться, те с удовольствием шли на контакт, хоть и держали некоторую дистанцию, не позволяя кому-либо еще войти в их круг. «Лучше меньше, но больше», – прокомментировала Лена, подразумевая, что от дружбы и хороших приятельских отношений они, в целом, не откажутся, но на посвящение в тайны команды пусть никто не рассчитывает. Народ немного смутился, все поняли подтекст, но никто, в общем, не возражал, понимали причины. С тех пор, как Гарри и Лена раскрыли свои темные сущности профессору Снегу, тот от компании не отставал, регулярно их приглашая на небольшие закрытые чаепития, хотя официально они просто посещали дополнительные занятия по зельям. На деле же зельями и не пахло, зельевар расспрашивал детей об их подготовке, но не в форме допроса или экзамена, а так, в ходе дружеской беседы. Мрачный профессор оказался совершенно нормальным мужиком, о темных искусствах знал не просто много, а очень много, а потому активно включился в процесс темномагического образования, рассказывая и показывая такое, от чего даже у юных ведунов, читавших в учебниках о демонах и проклятиях, волосы дыбом стояли. Весна, пора любви. Тем более, если весна эта выдается необычно теплой и солнечной. Черное озеро уже к концу апреля хоть немного прогрелось, так что едва не половина школьных парочек все свободное время проводили на берегу или ходя по озеру на лодочках, хоть большей части влюбленных последнее развлечение уже слегка приелось. На приближающиеся экзамены ученики смотрели уже не как на нечто страшное, а просто как на то, что рано или поздно произойдет, а потому многие просто решили просто отдохнуть от грызения гранита науки и предаться сладкой неге под пока еще не сильно обжигающими лучами солнца. Бравая компания, состоящая из слизеринцев и одной милой когтевранки, высыпалась на берег. Ведунья высказала желание искупаться в прохладной воде. Ну, точнее, это ей водичка была прохладной. После регулярных купаний в холодных водах Байкала организм малолетней волшебницы относился к Черному озеру как к теплой ванне. Ведунья уже была научена предыдущими двумя годами, так что на этот раз, дабы не трансфигурировать одежду, Лена захватила в школу еще и обтягивающий купальник закрытого типа. Хотела открытый, но, представив себе, какой шум о скромности поднимут староста и учителя, вынуждена была ограничить свои порывы. Она специально перечитала правила, дабы удостовериться, что плавать в озере не запрещено, а потому теперь ладная фигурка русской девушки, прикрытая черным обтягивающим купальником, притягивала к себе взгляды большей части парней в возрасте от 13 и выше, у которых от такого зрелища аж слюнки текли. Лена попробовала водичку, осторожно зашла в озеро и, выдохнув, пустилась вплавь. Идеально отточенные движения и воистину демоническая грация выдавали, что девочка все каникулы занималась плаванием. На нее бросали восторженные взгляды десятки парней, девушки сверлили завистливыми взорами, не предвещающими ничего хорошего, но ей было все равно на такое внимание. Прохладные воды озера приятно охлаждали юное тело, смывая как физическую усталость, так и сбивая моральное напряжение. А что до внимания парней, у нее есть Гарри, и больше ей никто не нужен. Накупавшись до ломоты в конечностях, Лена скорее не вышла, а выползла на берег и, одним движением высушив себя, улеглась Гарри на колени, слегка потянулась, тело девушки выгнулось дугой, после чего ведунья прикрыла глаза и проговорила, пребывая в глубочайшем блаженстве: «Господи, как же хорошо!» Гарри наклонился к девушке, поцеловал ее. Лена, обхватив любимого за шею, впилась ему в губы. «Рад, что тебе хорошо!» Усмехнулся он после того, как дочь ведуна откинулась обратно и улеглась ему на ноги. «А вечером будет еще лучше, мурлыкнула ведунья. «Посмотрим на твое поведение». Гарри позволил себе немного улыбнуться. Уж от такого предложения он бы точно не отказался. «Вот ты зараза!» Лена куснула Гарри за палец. «И за что я тебя только полюбила?» В тот день директор уехал в министерство, так что в школе царило легкое беззаконие. У профессора МакГонагалл просто не хватало хватки, чтобы утихомирить буйствующее душой и телом общество малолетних чародеев. По школе летали всевозможные волшебные предметы, на уроках народ больше бездельничал, чем пытался урвать еще хоть что-то. К вечеру, нагло воспользовавшись отсутствием контроля в школе, ведунья вновь скользнула в спальню к мальчикам. Задернутый и зачарованный балдахин на кровати надежно отделил ее с любимым от целого мира, предоставляя им долгожданную возможность в полной мере насладиться друг другом. Она тяжело дышала, лежа на разгоряченном теле своего любимого человека. Ее буквально трясло от удовольствия, по телу растекалась приятная истома. Ласки, которые они позволили сегодня друг другу, были столь близки к тому, чтобы перерасти в нечто большее, что Гарри, волчий дух которого был более устойчив, нежели похотливая демоническая сущность в ней самой, пришлось раза четыре останавливать ее, не давая сделать глупость. Она понимала всю опасность лишения невинности в столь юном возрасте, но ничего не могла с собой поделать. Ей не хотелось ничего знать или слушать. Юной ведунье хотелось перейти эту черту, которую вынуждена была блюсти хотя бы до 16, когда ее сила окончательно стабилизируется, а магическое ядро завершит свое формирование. Только тогда она не будет ничем рисковать. Но ведь юному, разгоряченному, да еще и подогретому демоницей, телу этого не объяснишь. Хочется ведь. И магия, и чувства, и разбушевавшиеся гормоны требуют. Лена понимала, что и ее любимому хочется того же, что и ей. Но он удержался, не дал ей сделать того, чего им обоим хотелось, но о чем лично она бы жалела потом всю оставшуюся жизнь. Не дал ей сделать глупость. И за это она была ему очень благодарна. Рука Гарри скользнула по ее спинке. Лена мурлыкнула и поплотнее прижалась к своему избраннику. На мгновение ее тело сковала легкая боль трансформации, а уже спустя секунду демоница довольно урчала от того, что пальцы любимого заскользили по ее могучим крыльям. Когти царапнули Гарри по груди, а спустя мгновение поцелуи накрыли покрасневшую от царапин кожу. Парень застонал от удовольствия, обнял девушку, подтянул к себе, прижал поплотнее, не желая отпускать от себя такое сокровище. Чувственный кусь за руку, завершивший сегодняшние ласки, был несколько внезапен. Лена забыла, что в демоническом облике ее шикарную улыбку дополняют еще и внушительные клыки. Гарри невольно вскрикнул, когда острые, будто кинжалы, зубки демоницы прокусили ему мышцу, брызнула на простыни кровь. «Ой, прости, пожалуйста». Ведунья в одно мгновение вернулась в человеческий облик, положила на руку избраннику свою ладонь и шепнула легкое исцеляющее заклинание. «Ерунда!» Гарри почесал место укуса, глянул на дочь ведуна и подленько захихикал. «Что?» – удивленно спросила у него ведунья. «Мы с тобой завтра нарвемся на очередную лекцию от Драка», – продолжал веселиться Гарри. «Чего это?» «Ну представь себе!» Гарри поправил подушку. «Мы с тобой закрываемся балдахином на одной кровати, затем из-за ткани...» Периодически пробивая даже заглушающие чары, раздаются стоны и довольные вздохи. А теперь еще и вот такое дополнение к образу. Где? Ведунья отследила направление взгляда любимого, увидела кровь на простыне. Ой-ё! На следующий день, когда Драка, как и предсказывал Гарри, уже начал распекать их за пренебрежительное отношение к личной жизни и половой безопасности, в комнату третьекурсников вбежала Джемма и сообщила, что ребят призвал к себе декан. Они предпочли поспешить, ведь до этого снег ни разу не срывал их с утра пораньше, еще и перед завтраком. Осмотрев бравую компанию, Зельевар запер дверь. «Всем мое почтение». Снег выглядел весьма помято. «Как вы помните с каникул, наш дорогой директор заказывал некий состав у бывшего декана Слизерина, Горация. Так вот, похоже, прибыл его заказ. Сегодня профессор Дамблдор вернулся в Хогвартс, принеся с собой сверток пергамента и, впервые за год, затребовал у меня на проверку некоторые составы. Сказал, что обеспокоен моей усталостью, что я мог ошибиться». «В чем ошибиться, сэр?» – осведомился Драко. «Увы, Драко, я не могу вам этого сказать», – прокашлялся Зельевар. «Однако я вынужден попросить всю вашу компанию сегодня не покидать замок. Я понимаю, как вам хочется насладиться теплым весенним вечером на берегу озера, но сегодня, к сожалению, Это может быть опасно. Это из-за волколачества профессора Люпина, сэр, уточнила Гермиона. Откуда вы знаете? Мы случайно узнали. Потупился Гарри. Вы ведь помните, что я тоже умею обращаться в волка. И что? Сложил руки на груди декан. И Гарри запнулся. И, если по совести, умею воспринимать звериные наречия не хуже оборотней, змея и звероустов. Дело было так. Ребята пересказали профессору Снегу, как они вычислили необычную сущность нового учителя защиты, как Гарри на свой страх и риск решился поговорить с учителем на зверином наречии и что из этого получилось. Северус не сразу поверил в услышанное и потребовал демонстрации. Гарри с огромным удовольствием издал рычание молодого волка, затем немного прошипел на парсилтанге. Профессор Снег упал в кресло. «Что ни день, то новые фокусы», — констатировал он. «Кто еще в курсе?» «Только мы», — ответила за ребят Женя. «И про ликантропию профессора Люпина тоже. Впрочем, старшекурсники, думаю, подозревают». «Откуда?» — вопросительно посмотрел на нее Невилл. «Ну я сомневаюсь, что в замке все настолько слепые, что не видят фактов». Младшенькая дочь ведуна принялась загибать пальцы. «Он заболевает исключительно в полнолуние. Его Бобгард — полная луна. Теплицы засадили аконитом именно в тот год, когда профессор Люпин начал учить нас защите. Много фактов, хоть кто-то же должен был догадаться. 10 очков Слизерину. Снег утер испарину, проступившую на лбу. Да уж, молодые люди, вашу бы энергию, да в мирное русло. Надеюсь, вы понимаете, сколь серьезна ситуация. Абсолютно, профессор, кивнул в ответ Гарри. Вы правда верите, что Дамблдор, профессор Дамблдор, Поттер, поправил Зельевар, не забывайте про субординацию. Простите, сэр, исправился Гарри. Вы действительно считаете, что профессор Дамблдор рискнет испортить волчье противоядие? Он может. Честно признал декан Слизерина. Вот только рассказать об этом мы не можем. Слово профессора Дамблдора пока еще весит больше, чем слово бывшего пожирателя смерти, пусть даже подкрепленное словами учеников. Тем более, с факультета Слизерин. Все, идите, и берегите себя. Но планам избежать встречи с оборотнем не суждено было сбыться. Ребята несколько замотались под конец дня, забылись, да еще и Хагрид пригласил их на чай. Драко был занят в госпитале вместе с прозорливой полувампиршей, которая решила проводить со своим теперь уже парнем побольше времени, а Невилл и Дафна торчали в теплицах у профессора Стебль. Гермиона закопалась в учебнике в надежде вырвать себе еще хоть немного знаний, которые могли бы пригодиться на экзаменах, так что пойти в гости к лесничему вышло только у Гарри, Лены и Женьки. Когда они наконец выбрались из хижины лесника, солнце уже почти зашло за горизонт, полная луна вовсю освещала небосвод. Они уже собрались подниматься к замку, как со стороны полянки неподалеку раздался вопль ужаса и жуткий потусторонний вой. Ребята помчали в ту сторону. Картина, впрочем, была ясна еще до того, как они вылетели на залитую лунным светом поляну. Посреди нее корчился, завершая обращаться в темную тварь, профессор Люпин. На земле неподалеку сидела, будучи не в силах пошевелиться от нахлынувшего ужаса, Лаванда Браун. Судя по валяющимся тут и там инструментам, девочка прибыла на идеально ровную круглую полянку, что позаниматься гаданиями, она была лучшей ученицей школы по прорицаниям, но увидела не будущее, а обращающегося профессора. Раздался грозный рык, лицо Люпина вытягивалось, то же происходило и с телом. Плечи сузились, руки обратились в когтистые лапы, прямо на глазах он оброс шерстью. Превращение произошло, и оборотень лязгнул страшными длинными зубами, горящий жаждой плоти взгляд скользнул по полянке, раздался вой, и монстр медленно пошел по кругу, постепенно приближаясь к перепуганной девушке, которая переводили взгляд то на монстра, то на внезапно образовавшихся на полянке друзей. За мгновение до того, как оборотень бросился на перепуганную Лаванду, на поляне раздался еще один вой, куда как более могучий, чем издавал сам монстр. Вытянутая волчья морда повернулась на троицу слизеринцев. Волчий вой издавал, понятное дело, Гарри. Закончив выть, он издал грозный рык и метнул в тварь заклятие окаменения. Оборотень в один прыжок ушел от луча и обернулся к обидчику, на что тот, собственно, и рассчитывал. «Лена, Женя, берите Лаванду и бегите». Он быстро пошел к оборотню, не сводя с него взгляда. Он знал, с чем будет иметь дело. Отведет взгляд в сторону, моргнет или выдаст страх, который постепенно наполняет его сердце, и хана. Оборотню этого хватит, чтобы атаковать. «Зараза, Час от часу не легче в этом замке. Чудовище, в которое обратился профессор Люпин, глядело на него злыми голодными глазами, издавая жуткий рык, в котором слышались, впрочем, удивленные нотки. Зверь привык, что от него бегут, что боятся его, но еще никто не шел на него так самоуверенно. Этот детеныш или слишком храбр, или слишком глуп. «Стоп», — он сказал детеныш, оборотень отчетливо видел лишь жертву, но его движения, его запах буквально кричали, что перед ним, детеныш, волк, сородич. Это избило оборотня с толку. Гарри издал жуткий рык и сделал наскок вперед. Люпин сперва отскочил от угрозы, а затем сам бросился на мальчишку. «Порвать, сожрать, вцепись ему в горло», — приказывал профессору монстр. «Убей его, вцепись в него, мы так голодны». Где-то сбоку раздался вопль ужаса, и волшебник рефлекторно скользнул взглядом на звук. Чудовищу этого хватило. Длинный прыжок с места, замах гигантской когтистой лапы и промах. Гарри знал, что зверь будет метить в шею, рассчитывая сбить его с ног и почти сразу вцепиться ему в глотку. Обращение в зверя закончилось в тот момент, когда оборотень уже прыгнул, значительное уменьшение высоты тела спасло третьекурснику жизнь. Пока оборотень гасил инерцию и разворачивался, Гарри успел адаптироваться к новому телу и новым силам. Теперь он не просто нескладный парнишка, он – волк из стаи Фенрира, благословенный последователь Скола и Хати. И против него сейчас выступает вервольф, полуволк, злой, голодный, напоенный силой полной луны, но все же, наполовину человек, который даже в такой ситуации пытается бороться с собственной сущностью. И в этом его слабость. Люпин посмотрел на волка. Хищники принялись ходить по кругу, ожидая, кто не выдержит первым. На этот раз первым сдался Гарри. Темно-серый волк бросился на оборотня. Две тяжеленные туши покатились по земле, оглашая поляну жутким воем и грозным рычанием. Противники оказались почти равны по силам. Волк Фенрира был тяжелее и сильнее, но Люпин оказался хитрее и опытнее. Гарри заскулил, когда мощные клыки впились ему в загривок, а когтистая лапа сбила его с ног. Брызнула кровь, Гарри буквально почуял, как из него выходит Вите. Огромных трудов ему стоило вырваться из пасти врага, огромная лапа распахала оборотню бок, но его противник раны, похоже, даже не заметил. Окровавленная морда Люпина в лунном свете смотрелась крайне жутко. Почуяв кровь в собственной пасти, оборотень расцвел и окончательно утратил над собой контроль. Один укус, всего немного крови. Ему хотелось большего. Он кинулся на подраненного защитника в надежде впиться когтями и клыками, порвать его, а потом он займется этими человеческими самками, которые, будучи окутанными страхом, даже не попытались удрать. Обе они пойдут на закуску. Слишком много времени его человечность брала над ним верх. Столько ночей в хижине на краю Хасмида. Стоп, обе, но их было три. В последнее мгновение оборотень услышал хлопок крыльев и ушел от атаки. Демоница, едва зацепив его морду когтями, врезалась в землю. Судя по раздавшемуся треску и адскому воплю боли, при посадке она сломала крыло. Зверь решил добить сперва ее. Одним прыжком он оказался на поверженной юнице, замахнулся когтистой лапой, но в последний миг был сбит с ног мощным ударом когтистой волчьей лапы. Вместо того, чтобы впиться когтями и разорвать несчастную пополам, оборотень успел лишь легонько ее цапнуть. Теперь уже чудовище было прижато к земле, а гигантских размеров волк молотил его лапами, вгрызался длинными клыками в шею и лапы. В пасть Гарри хлынула теплая солоноватая кровь, когда он, повалив оборотня на землю, вгрызся ему в шею. Оборотень взвыл от нахлынувшей волны боли, перевернулся, сбрасывая с себя недруга, и снова рванул к демонице, которая уже успела даже немного приподняться. Гарри понял, что он не успеет перехватить профессора. При всем желании не успеет. Но тут по глазам мальчику стегнула яркая вспышка, полянку наполнила волна ярчайшего света, которая отбросила оборотня от демоницы. Земля под могучими лапами волка словно обратилась в раскаленную сковородку. Первой все сообразила Лена, обратившаяся обратно в человека. За ней принял человеческий облик и Гарри, мгновенно рухнувший на землю от бессилия и страшных ран по всему телу. Расплывающимся от боли взглядом, он увидел, как мечется, отскакивая от земли, Люпин. Мальчик повернулся в сторону, и увидел женю, в ладонях которой сияло маленькое косматое солнышко. Светлая магия буквально выжигала все темное вокруг. Гудела земля под ногами, воздух звенел от того объема магии, что вложила в свое единственное заклятие младшая дочь ведуна. Дар вечного света, изгоняющий любое зло, над которым не может возобладать. Оборотень, быть может, и рад бы был обратиться, но не мог. Магия света обжигала его, точно солнце, но зов ночи не давал человеку взять верх над зверем. Земля, преисполненная светлой силы, отторгала его, и он сдался. Воя от боли, Люпин бежал в запретный лес. Женя продержала свое заклятие буквально пару минут, после чего упала на землю, поддавшись бессилию. А со стороны замка Хогвартс к месту происшествия уже спешила целая толпа народу. Испытания, учебные и личные. Гарри очнулся от приступа дикой боли и от того, что где-то неподалеку активно спорили несколько человек. «Мать, вы хоть за что-то отвечаете?» – спрашивал озлобленный сухой голос. «Самое безопасное место на планете, сука, охеренно безопасное. Сначала проклятые зеркала, потом дух Волан-де-Морта, потом дементоры, а теперь еще и оборотень в кресле учителя защиты. Что я еще не знаю, что в подземельях замка живет один из патриархов клана Носферату. Я ведь не сумасшедший, приглашать в замок вампиров». Мягко пытался отвечать другой голос. Гарри узнал голос Дамблдора. «Зато вы охереть какой умный, чтобы приглашать в замок оборотня», — возразил ему скрипучий голос ведуна Орлова. «Директор, у вас есть хоть минимальное понятие о том, сколь опасны оборотни? А если бы ребята там не оказались, хватило бы вам совести посмотреть в глаза родителям мисс Браун, выдавая им кровавый фарш, который остался бы от их дочери? Право же, Алекс, вы преувеличиваете». «Ах, преувеличиваю, сука», — взорвался гневом ведун. «Вы не хуже меня знаете, что могут оборотни. Сивый, Малрик, Астрир, Канис, знакомые фамилии, правда? Сколько трупов на совести этих монстров? Больше 200 на четверых, если не ошибаюсь. А про скольких ни цех, ни аврорат не в курсе, а вы еще и держали Люпина в заперти во время его трансформации. Неудивительно, что ему снесло крышу. Я готов поручиться, что подобных инцидентов больше не будет. А стоит ли ваше слово, чтобы я ему верил, директор?» — устало спросил Орлов. «Вы мне не доверяете, а должен?» Гарри застонал от приступа боли. Все тело болело, словно на нем слоны танцевали. Спор мигом прекратился. Мальчик расплывающимся взглядом поглядел на взрослых, а затем силы оставили его, и он снова рухнул в бездну беспамятства. Все те несколько часов, что прошли с момента смертельной схватки, он был в сознании, хоть и помнил все, словно в тумане. Их, разумеется, нашли. Вспышка света, которую призвала Женя, была видна, наверное, даже в Хаксмиде. Помнил перепуганное лицо Снегга, который добрался до них первым. Как бывший пожиратель смерти сотворил из воздуха носилки и успел послать ведуну сообщение патронусам, прежде чем Дамблдор успел его остановить. Как их принесли в госпиталь. И помнил бледное лицо мадам Помфри, трясущиеся руки Драко, который зашивал раны своего друга, не зная, выживет ли тот и не коснется ли его проклятие волколаков. Все это приходило ему в виде образов. Сам Гарри хоть и читал, что у анимагов есть иммунитет к волколачеству, все же боялся. Но боялся не за себя. Он помнил, что Люпин успел царапнуть Елену. Легонько, совсем немного, но успел. Станет ли его любимая оборотнем или ее спасет хваленая стойкость демонов к проклятиям, этого он не мог знать наверняка. По крайней мере до следующего полнолуния. Гарри не знал, что вместе с отцом его золотоволосой любви прибыла еще и команда колдомедиков. Даже не из Святого Мунга, а из военного госпиталя цеха, специалисты которого вытаскивали раненых ведунов с того света, но почти никогда не брались за других пациентов. Но Гарри и Лена были ведунами. Они прошли посвящение, а значит считались полноправными участниками скрытного и неприметного общества славянских борцов с нежитью. И целители цеха уже дали первые заключения. Если насчет Гарри сомневаться не приходилось, дух Фенрира разогрызет любой минимальный душок проклятия оборотня, то вот справиться ли с проклятием демоницы никто не гарантировал. Но прогнозы они делали неплохие, а ближайшие полнолуние должно было все поставить на свои места. Не знал Гарри и того, что в Хогвартсе еще 3 дня будут обсуждать то, как ребята с самой неоднозначной репутацией в школе без малейшего страха бросились на защиту девушки от невероятно опасного чудовища. Мало того, девушки, которая даже не была им особым другом, да еще и училась на другом факультете, и не где-нибудь, а на Гриффиндоре. Это событие тронуло лед в отношениях львов и змей. Не знал, что тайна их обращений, уже не тайна по крайней мере для большей части школы, ведь когда их несли в госпиталь, Лена, которая металась от боли, невольно обратилась в демоницу, явив всем свой истинный облик, а сам он продержал под контролем дух волка лишь до тех пор, пока они не дошли до лестниц. Этим он напугал многих, все запаниковали, что на Гарри уже начало действовать проклятие оборотня. Не знал он и того, что Гермиона безутешно прорыдает все эти 3 дня, опасаясь худшего и переживая за друзей, и того, что Невилл, пытаясь ее успокоить, сперва едва не поругается с Дафной, а затем начнет общаться с 2 девушками сразу, на зависть многим, да еще и при полном согласии обеих. Всего этого Гарри еще не знал. Он бился в агонии, горел, когда дух волка из стаи Фенрира сражался с той нечистой энергией, что привнес в его душу укус оборотня. Рядом, на соседней кровати, металась в таких же муках Лена. Ей досталось гораздо меньше, чем ему, но демонице было очень трудно справиться с проклятием оборотня. Иммунитет спас ее от обращения в вервольфа, но сама она во время лечения выжила лишь чудом. Муки ее были похожи на боль, которую она испытывала при становлении ведуньей, во время ритуала смирения с тьмой. Мадам Помфри не успевала менять повязки и холодные компрессы, сил драка тоже не хватало, но, к удивлению школьных целителей, на помощь в госпиталь стали приходить и другие студенты. Первым справился с проклятием вервольфа Гарри. Дух Фенрира за ту неделю, что мальчик валялся в лихорадке, просто загрыз вторженца, хоть и здорово ослабил своего хозяина, а потому именно ему и пришлось отвечать на расспросы учителей и учеников. Гарри не решился рассказать, что их обращение – результат смирения с тьмой и предпочел, с согласия и одобрения Орлова отца, отбрехаться, что могуществом их наделяет связь амулета, рунных цепочек и тяжелых тренировок. А вот суть этой связи – самые оберегаемые секреты, что они, Гарри и Лена, дали непреложный обет в том, что будут молчать о ней. Уровень уважения к ним возрос на порядок. Хоть поток искателей таких же сил и не иссякал еще очень долгое время, а уже через 2 недели, едва они успели выписаться из госпиталя, началась пора экзаменов. Из огня да в полымя, прокомментировала дочь ведуна, которую мадам Помфри отпустила лишь под клятвенное обещание соблюдать все предписания. Состояние юной ведуньи вызывало некоторые опасения, но физически она была совершенно здоровой. Гарри обнюхал любимую своим могучим волчьим обонянием. «Я не чую в тебе волчьего духа», — объявил он Лене, — «так что нужно бы это дело отпраздновать. Мы с тобой, считай, первые, кто пережил укус оборотня в полнолуние. О, и отметим, не сомневайся», — мурлыкнула Орлова, обняв любимого и целуя его в щеку. «Ты не представляешь, как я успела соскучиться, пока мы лежали в госпитале».